Дикий гусь. Летел гусь из реки. Утро было молодое, раннее. Луна еще не успела убраться с высоты и висела над лесом тоненькой льдинкой. Крутая сопка справа загораживала восход. Самого-то солнца не видать было. Но речная даль впереди, откуда летела вспугнутая выстрелом птица, и береговые ивники на той стороне уже стали розоветь. Гусь летел высоко, прямо к солнцу. Летел и кричал. Утренний свет трепетал на его крыльях. Что было в этом крике, я не знаю. Но выстрел за рекой показался мне диким.